Глава 32. Вторжение в систему. Две недели в состоянии сверхвременного прыжка пролетели как один день. Несмотря на преследование, Александр принял решение и приказал отдыхать всем, в том числе и самим разведчикам. Для спасенных членов экипажа и военных с Центуриона это было просто необходимо, да и невидимым пошло на пользу. Все жутко устали за время проведения операции. На время сна экипажа охрана корабля находилась в ведении биокомпьютера, который неплохо справился с этой задачей в звездных системах ЗАГов. Он самостоятельно должен был отслеживать перемещение кораблей-преследователей и в случае чего разбудить команду. Но за две недели ничего не случилось. В состоянии сверхвременного прыжка корабли ЗАГов не могли сблизиться с землянами, потому что и те, и другие двигались с одинаковой скоростью. За несколько часов до выхода из прыжка пират разбудил всех невидимых, как и было приказано Александром, который первым появился в рубке управления кораблем. Почти сразу за ним появились Исира и Астра. «Ну что у вас плохого?» – поинтересовался Исира, допивая свой энергетический коктейль. «Докладываю последние данные», – отрапортовал биокомпьютер. «Полчаса назад по земному циклу корабли противника начали разделение на две группы». «Они равны?» – уточнил Александр. «Нет. В одной находится 36 кораблей, а во второй – 49. Большая часть дредноутов и тяжелых крейсеров сосредоточена именно во второй группе». Александр помолчал, но вместо него вопрос сформулировал Исира. «Интересно, а зачем им разделяться? Может быть, они хотят атаковать две разные цели?» «Вполне вероятный прогноз», – подтвердил биокомпьютер. «Я даже предполагаю, что они не столько преследуют нас, сколько завершают ранее намеченную операцию. По теории вероятности, мы им подвернулись абсолютно случайно и не были вписаны в их планы. Они просто раньше начали операцию вторжения». «Зато теперь вписаны», — сказала Астра, рассматривая две группы смазанных точек на главном экране. «И они на наших плечах ворвутся в Солнечную систему». «Сколько нас разделяет пират?» — спросил Александр, что-то прикидывая. «В сверхвременном ритме почти сутки. Или около часа по земному циклу, сразу после выхода из прыжка», — ответил главный корабельный мозг. Исира закивал головой. «Да, единственное, что мы успеем, выпрыгнув в Солнечной системе, так это предупредить наших о нападении». «Согласен», — ответил Александр. «И хорошо, если они уже готовы. А если нет, то наша родная система в мгновение ока превратится в пылающий костер из угольков планет. Мощность их дредноута, по моим наблюдениям, выше, чем мощность земного корабля аналогичного класса. Только дредноутов, по сообщениям пирата, здесь 12. Александр отвернулся от экрана, который внимательно изучал, и взглянул на Астру. «Кроме того, Кхал, я уверен, пока был нашим союзником, показал нам далеко не все, на что способны корабли ЗАГов. А здесь 85 кораблей с генераторами типа М. Это целый флот, который может натворить немало бед, если появится внезапно и не встретит достойного отпора. Остается надеяться, что военные сумели что-нибудь придумать и подготовиться, пока мы разыскивали пленников с Центуриона в глубинах системы ЗАГов», — предположила Астра. Генерал Зарж был в гневе. Еще бы. Из-за этого мятежника Кхаала, который окончательно предал интересы Империи, примкнув к Луанам, операцию вторжения пришлось начать немного раньше. Не успел полностью укомплектовать и разместить на кораблях последний оккупационный корпус. Да и само предательство Кхаала было обнаружено случайно. Его корабль сел на планету Лунов, за которой всегда зорко следили разведчики Оброгов, и это вызвало подозрение. После старта за ним, конечно, проследили. Кроме того, вовремя пришло сообщение от капитана Ризла с борта дредноута Смерч, верного солдата Империи. Он сообщал, что смертельный удар так и не прибыл в расчетное время в систему Хара для выполнения боевой задачи. А когда пришла информация об атаке на центр разработок гена рабства, где содержались оставшиеся пленники с окраины галактики, генерал Зарж решил лично принять участие в охоте на предателя. И сделал он это с большим удовольствием, однако в последний момент что-то не сложилось. Кхал оказался не так прост. Видимо, не зря он считается одним из лучших боевых капитанов флота Империи. Он быстро обнаружил ловушку, которая собиралась захлопнуться вокруг него, и в самый последний момент смертельный удар ускользнул, уничтожив прежде несколько новейших крейсеров. Этого генерал Зарж ему прощать не собирался. Когда он поймает капитана-предателя, то лично отрежет ему хвост, что считалось самой позорной казнью для высших офицеров Империи. Но это случится позже. А пока Великий Урос повелел немедленно начать операцию вторжения в отдаленную звездную систему на окраине галактики. Он тайно вызвал к себе пилон генерала Заржа и поручил ему командование над этой самой секретной операцией в Империи. Никто не знал о ней, кроме самого Уроса и генерала Заржа. Великий вождь клана Оброгов повелел выкрасть все образцы готовых генераторов, технологию и вывести самих ученых с секретной базы на планете Плутон, о которой ему сообщил тайный наместник Загов на Земле, давно жаждавший стать ее открытым хозяином после перехода власти в руки Оброгов. Флот Заржа должен был легко уничтожить военные силы землян, которые были еще не готовы к открытой схватке с силами Оброгов, как сообщил тот же тайный наместник. Разрушив военные базы землян, флот должен был оставить часть кораблей для патрулирования и вернуться назад с добычей, пленниками и секретной технологией. И тогда брожение умов бескрайней империи закончится. Военные воспрянут духом, армия получит новое оружие и новые приказы атаковать любые системы в соседних галактиках. А лунов можно будет полностью стереть из памяти, как ненужный элемент. Империи необходимо новое дыхание, и поэтому Великий Урос ждал генерала только с победой. Ударный флот, который еще сами Лууны снабдили генераторами независимого времени, был тайно сконцентрирован в отдельной области Империи, на границе огромной темной туманности Черный Огонь, за которой начинались протяженные пустынные районы центральной части галактики. О нем не знал никто из непосвященных, даже этот тубник и выскочка маршал Га. Поэтому, получив задание, генерал Зарж ощутил себя на взлете военной карьеры и просиял до кончика хвоста. Великий вождь доверил ему тайную миссию. Ближе всего к туманности Черный Огонь находилась звездная система того самого мятежного клана Хара, в пределах которого был обнаружен дредноут изменника Кхаала. Быстро найти его и прижать с помощью кораблей на сверхвременных двигателях не составило труда. Но он ускользнул, времени на погоню не было, а Великий Урос не любил ждать. Поэтому операция началась без промедления. Акхаал не уйдет. Так думал генерал Зарж, стоя на мостике дредноута «Паук». Теперь его больше всего волновал тот неизвестный корабль, который неожиданно приземлился и стартовал с планеты, на которой шла охота за Кхаалом. Что это был за корабль и как они были связаны между собой? Ведь старт произошел почти с самой базы, подвергшейся нападению смертельного удара. Может быть, Кхаал сменил корабль, чтобы запутать следы, и теперь находился на другом корабле? Но этот неожиданный беглец, судя по данным сканирующей аппаратуры, не принадлежал к военным разработкам Оброгов. После анализа курса все стало ясно. Курс, которым летел в сверхвременном пространстве неизвестный военный корабль, вел прямо в самое сердце той отдаленной системы, которую наместник Загов назвал Солнечной, по имени единственной тусклой звездочки, освещавшей ее. Туда же спешил сейчас и ударный флот Оброгов. Тайна. Если это корабль-разведчик, то он может успеть предупредить своих, поскольку выскочит в обычное время чуть раньше. Не намного, но встретить подготовленное сопротивление всегда хуже, чем атаковать ничего не подозревающего противника. Зарж в ярости хлопал хвостом по бронированной палубе, но ничего поделать не мог, скорости были одинаковы. «Он может предупредить свою армию», заметил стоявший рядом полковник Шиик, словно в ответ на опасения генерала Зарджа. «Что ж», — ответил раздраженный Зардж, «все равно мы уничтожим любое сопротивление. Когда-то я уже бывал в этой системе и встречался с ее военными. И обитатели уже тогда не отличались силой и мужеством. Я легко разбил их корабли и на этот раз легко расправлюсь с ними. Сколько бы их ни повстречалось, Великий Урос будет доволен». «Так и будет», — согласился Шиик. «Боги звезд хранят Великого Уроса и тех, кто ему служит. Разделиться на две группы», приказал генерал Зарж. «Первая под командованием капитана Руху начнет с преследования этого корабля и затем опустошит центральную область Солнечной системы. А мы тем временем совершим рейд к планете на окраине этой системы. Плутон и его верфи Вот что нас интересует больше всего. Начать перегруппировку. Будет исполнено. Полковник Шик застыл в постойке смирно и хлопнул хвостом об палубу. Первым, что разведчики увидели, когда Ястреб-М через синюю вспышку выскочил в обычное время и пространство, были 4 мощных военных крейсера и добрая сотня штурмовиков, выстроившихся цепью. «Да нас действительно встречают», — воскликнул Исира, замедляя ход корабля. «Вот это прием!» «Ты погоди радоваться», — сказала Астра. «А то сейчас как начнут стрелять, не обрадуешься, что вернулся». «Да, надо поговорить с ними. И побыстрее», — согласился Александр. «Их же никто не предупредил о нашем прибытии. А тех, кого они ждут, похоже, ожидает не очень теплый прием». Но встречающая сторона, похоже, также решила не терять времени зря. Коммуникатор на приборной панели Ястреба-М ожил и сообщил металлическим военным голосом. «Внимание, командиру штурмовика, без опознавательных знаков, говорит начальник военного патруля центрального сектора Солнечной системы, полковник Сормов. Немедленно сообщите свои коды доступа, иначе будете уничтожены». Невидимые переглянулись. «Хороший знак», — кивнул Александр. На молчаливый вопрос хакера. «Значит, они тут готовятся к боевым действиям. Отлично». Он нажал на панели приборов необходимые кнопки и отправил серию секретных кодов в биокомпьютеры патрульных машин. Одновременно ушли сообщения с краткой информацией о полете и о прибытии в штаб военной космической разведки генералу Джазу и по личной частоте командиру невидимых. Через минуту все нужные люди были в курсе последних событий в центре галактики. Спустя несколько минут, ушедших на проверку данных, послышался ответ полковника Сормова. «Все в порядке, ребята, коды приняты, пролетайте, вас ждут. Счастливого пути». Александр немного помолчал, но потом все же решился сказать. Положение было очень опасным. «Спасибо, полковник. Можете не принимать мои слова на веру, но хочу предупредить. Через некоторое время, очень скоро, вслед за нами из сверхвременного пространства здесь появятся инопланетные корабли и начнется мясорубка. Они также наверняка вынырнут рядом с Плутоном. Будьте готовы». Ответное молчание длилось не меньше минуты. Наконец, полковник Сормов, проверив свои данные, снова вышел на связь. «Мы готовы. Спасибо за информацию. Следуйте своим курсам. Подальше от этого места. А гостями мы займемся сами». Александр запустил фотонный двигатель Ястреба-М и направил его в облет. Огибая стройные ряды военных кораблей, он заметил вслух. «Готовы — это хорошо, но 4 крейсеров маловато для встречи почти половины флота ЗАГов». «Но ты же отправил шифровку с последними данными штаб ВКР», — заметил на это Исира. «Там немедленно разберутся и оповестят армию, о чем следует. Так что не беспокойся раньше времени. Кроме того, как показывают наши сканеры, все боевое охранение, которое нас встречало, снабжено сверхвременными движками. Все корабли от крейсера до последнего курьерского катера. Это значит, что они засекли флот ЗАГов еще на подходе. Наверняка у них есть теперь такое оборудование», — вставила свое слово Астра. «И подкрепление вызовут, если понадобится». «Да, вы меня успокоили», — решил Александр, направляя корабль в сторону Земли. «Что ж, старший», — проговорила Сира, — «наша часть работы, похоже, выполнена. Везем спасенных на Землю, а затем прямиком к капитану с докладом». В этот момент ожил коммуникатор невидимых. По кораблю разнесся радостный голос капитана Краса. «Привет, бродяги. Где вы пропадали, черт вас побери? Столько времени. Еще немного, и я начал бы беспокоиться. Как дела?» «Все нормально, капитан», — ответил Александр. «Если не считать, что нам удалось спасти только 30 человек с Центуриона. И у нас на хвосте висит флот ЗАГов». «Понятно», — проговорил Крас. «Ладно, вы все равно молодцы, что вернулись живыми, ребята. На войне бывает все. Последнюю информацию я уже отправил в штаб крайнего сектора адмиралу Гримальди. Он защитит Плутон, я уверен. Так же, как адмирал Истерн, с парнями которого вы только что повстречались, защитит окрестности Юпитера. Отвезите освобожденных из плена в центр ВКР и передайте нашим врачам. Там уже все готово к их прибытию. А самих жду через 3 часа на базе Тамола. Тут один советник президента, с которым мы беседуем, рассказывает удивительные вещи. Вам будет интересно послушать». Невидимые удивленно переглянулись. «Советник президента у нас на базе?» — переспросил Александр. «Ну, ради такого гостя мы поторопимся. Придется снова перейти на сверхвременную скорость, а то на обычных движках мы от Юпитера за 3 часа не успеем добраться до земли. «Давайте», — ответил капитан. «Да, вам тут привет от двух чудаков по имени Макс и Гарри». «Передайте этим чудакам, что мы скоро будем», — ответил за всех Александр, бросая корабль в сверхвременное пространство. Не успел он это сделать, как прямо перед боевым охранением центрального сектора из синих вспышек одновременно возникли несколько огромных инопланетных кораблей. Их корпуса были неровно выпуклыми и опутанными тонкой паутиной из многочисленных нитей. На бортах повсюду виднелось множество выступающих органов непонятного назначения. Своим видом пять самых крупных кораблей напоминали жука-носорога. Остальные, поменьше размером, имели форму бронированных личинок или земных черепах. «Матерь Божья!» – проговорил полковник Сормов, глядя на главный экран, на котором одна за другой продолжали сверкать синие вспышки. «Это еще что такое?» «Сообщить адмиралу Истерну о нападении на центральный сектор. Срочно вызвать подкрепление с базы Юпитера. Открыть огонь по крупным кораблям противника». Крейсера землян немедленно открыли заградительный огонь из всех батарей лучевого огня. Штурмовики перестроились в эскадрильи по 10 боевых машин, ожидая приказа атаковать. Появившийся из ниоткуда на глазах изумленных землян флот противника был почти в 10 раз сильнее преградившего ему дорогу охранения. Капитан Руху, не торопясь, рассмотрел горстку кораблей, осмелившихся преградить ему путь в центр Солнечной системы. «Приказ генерала Заржа уничтожить всех», — сказал он стоявшему рядом на мостике помощнику. «Дредноутом Великий Ворс и крепость выдвинутся вперед. Открыть огонь и уничтожить крупные корабли противника. Эскадре крейсеров капитана Тагла при поддержке истребителей оценить район боя и разобраться с этой мелкотой, которая, кажется, собирается нас атаковать. Исполняйте». Корабли оброгов едва начали маневр перестроения, когда три эскадрильи земных штурмовиков ринулись в атаку, нашедший впереди клина крейсер, заставив его изменить курс. Заги открыли ответный огонь. Два атакующих ястреба мгновенно вспыхнули, превратившись в тлеющие огоньки среди звезд. Битва началась. Первым же залпом синего энергетического огня дредноуты, Великий Вождь и Крепость почти разрушили левый борт земного крейсера Лезвия. Залп оказался таким мощным, что пробил энергетический щит и заставил отказать все вооружение левого борта. Когда крейсер повернулся правым бортом, чтобы продолжить бой с противником, новый залп с дредноутов превратил его в пылающий костер. Земляне понесли первую ощутимую потерю. «Подкрепление с Юпитера отправлено, но прибудет только через час», доложил упавшим голосом капитан Хосин, подбежав к полковнику Сормову. Командир охранения молча воспринял сообщение, не отрываясь от главного экрана, на котором было отчетливо видно, как крейсера противника завершают оцепление его малых сил. За 10 минут неравного боя земляне уже потеряли один из четырех крейсеров и 5 штурмовиков. Если так пойдет дальше, то к моменту прибытия подкрепления оказывать помощь будет уже некому. Корабли нападавших были мощнее и превосходили землян количеством. Единственный козырь, которым располагал пока полковник Сормов, это большее, на первый взгляд, количество штурмовиков, которых у противника пока не было видно вообще. Этим он и собирался воспользоваться, решив предпринять маневр прорыва. Можно было бы отступить, воспользовавшись сверхвременными двигателями, но противник также ушел бы безнаказанным и продолжил свой рейд в самый центр Солнечной системы. А пока он здесь, его можно попытаться уничтожить, привязав к себе и дождавшись подкрепления. Трем крейсерам перестроиться клином. Первый идет клинок. «Мы на Ятагане и меч прикрываем фланги», — приказал полковник Сормов. 6 эскадрильным штурмовиков сосредоточить атаки на кораблях противника, прикрывающих продвижение в сторону Юпитера. По одной эскадрилье держат фланги и 2 в арьергарде. Курс на Юпитер. Начать атаку. В секторе, лежавшем на пути к Юпитеру, в этот момент находился только один крупный крейсер Загов и 5 кораблей среднего класса, но неизвестного назначения. Именно на эту группу и обрушился внезапный удар быстро перестроившихся кораблей землян, которые вышли из-под обстрела дредноутов и ненадолго оторвались от преследования. 3 эскадрильи ястребов, в каждой из которых находилось по 9 боевых машин, набросились на корабли сопровождения крейсера, отвечавшие слабым огнем. Они терзали их до тех пор, пока один из кораблей черепах, выстроившийся в 2 ряда, не вспыхнул синим пламенем и не рассыпался на куски. «Отлично, ребята», — похвалил полковник Сормов, глядя, как загорелся второй корабль, и обратился к своему помощнику. «Кстати, что это могут быть за корабли? У них слабое вооружение. Что говорит биокомпьютер?» «Он считает, что это могут быть десантно-штурмовые корабли для захвата объектов на планетах», — ответил капитан Хосин. «Десантные?» — переспросил Сормов. В этот момент он отчетливо увидел, как из бортов уцелевших кораблей черепах, прижавшихся к крейсеру, начали десятками вылетать небольшие черные штурмовики паукообразного вида. Спустя всего лишь 5 минут расстановка сил кардинально изменилась. Около 40 ястребов бились уже более чем сотни штурмовиков противника. Быстрый анализ биокомпьютера на Ятагане показал, что земные корабли были мощнее, чем штурмовики ЗАГов, но те, в свою очередь, значительно превосходили землян в скорости. Видимо, это были истребители, рассчитанные на одного пилота, а не ударные штурмовики землян, предназначенные для дальних рейдов. Один из ястребов легко уносил десяток жизней инопланетных пилотов, прежде чем сгорал сам. Но черных истребителей ЗАГов становилось все больше. К ним с правого фланга подошли еще 3 десантных корабля и 1 крейсер. На подходе были дредноуты. Петля вокруг боевого охранения центрального сектора, не успев немного ослабнуть, снова затягивалась. Скоро клинок, ятаган и меч вошли в зону огня инопланетных крейсеров и началась ожесточенная перестрелка. Все земные крейсера сосредоточили огонь на первом крейсере ЗАГов, стоявшем на пути к Юпитеру. Вокруг крейсеров землян уже давно шла безумная свистопляска. Истребители ЗАГов и ястребы носились на бреющем полете между крупными кораблями, то и дело разбиваясь об их высокие бронированные борта, а также поджигая друг друга. От 6 эскадрилий ястребов, по докладам пилотов, осталось уже не более 4. Зато атака принесла успех. Лучевые залпы батарей 3 земных крейсеров превратили корпус корабля ЗАГов почти в решето. Его огонь ослаб. Он уже очень редко огрызался плевками смертоносного синего пламени, которое все же смогло повредить батареи правого борта на мече и сжечь добрый десяток земных штурмовиков и своих собственных истребителей, оказавшихся в зоне обстрела. Теперь крейсер ЗАГов отступил и попытался уйти из зоны досягаемости земных кораблей, но не успел. 2 залпа мощными фотонными торпедами с ятагана заставили его полностью потерять управление и прекратить огонь. Корабль ЗАГов превратился в неуправляемую груду обломков, потерял ход и стал дрейфовать в открытый космос. Путь на Юпитер был открыт. Израненные крейсера устремились на прорыв. «Приказ всем эскадрильям штурмовиков», — сказал Сормов, — «ослабить огонь и следовать за нами». Словно рой черных мух, истребители ЗАГов набросились на отступающие земные корабли. Ближайшему крейсеру ЗАГов, атаковавшему землян с правого фланга, удалось залпом своих батарей сильно зацепить клинок, который почти потерял ход и превратился в удобную мишень. Ятаган резко изменил курс и устремился к нему на помощь, пытаясь прикрыть поврежденный корабль своим корпусом и огнем. Туда же устремился и меч, батареи лучевого огня которого работали только по левому борту. Объединив силы, земные крейсера через 10 минут массированного обстрела подожгли корабль ЗАГов, который быстро прекратил огонь и попытался уйти. Но мощнейший внутренний взрыв разметал крейсер ЗАГов в клочья, наполнив космос металлической пылью и обломками. «Туда тебе и дорога», — проводил взглядом горящие обломки полковник Сормов. «Немедленно уходим к Юпитеру. Мы немного увлеклись». Хосин указал на главный экран. «Уже поздно, капитан». Путь на Юпитер был снова прегражден. Там уже расположились, выстроившись в ряд, готовые к отражению атаки земных кораблей 5 новеньких, не принимавших в бою никакого участия крейсеров ЗАГов. Перед ними маячили корабли-черепахи, из брюха которых десятками вылетали черные истребители, от огромного количества которых уже не было видно света отдаленных звезд. С левого фланга быстро подходила еще одна группа крейсеров, а сзади неумолимо приближались дредноуты, огню которых не могло противостоять, казалось, ничто. «Ну что ж», — мрачно решил полковник Сормов, — «погибать так с музыкой. Атакуем крейсера противника прямо по курсу». Однако он не успел привести свой приказ в действие, как разглядел серию синих вспышек позади стройного ряда крейсеров противника, а также на левом и правом флангах сражения. Один за другим из сверхвременного пространства выпрыгивали военные корабли землян и сразу вступали в бой. Через 5 минут полковник Сормов насчитал 35 крейсеров, не меньше 6 дредноутов и бесконечное количество штурмовиков, рассекавших сверкающими клиньями черные бока истребителей ЗАГов. А синие вспышки все продолжали сверкать. Полковник Сормов. Неожиданно ожил коммуникатор на главном пульсе управления. Говорит полковник Швец. Подкрепление от адмирала Истерна прибыло. Продержитесь хотя бы 10 минут, и мы прорвем окружение. Понял вас, полковник. Ответил Сормов с облегчением. Теперь мы запросто продержимся, сколько надо. Делайте свою работу, не торопясь.